По воле волн. С тобой ко мне вернулись весны. С тобой ожил мой давний сон. Ты мне сказал: забудем весла и поплывем по воле волн. По воле волн, по воле волн. И прежней жизни берега по воле волн. По воле волн уже оставила река. По воле волн, по воле волн совсем иные острова. По воле волн у жизни новая глава. Судьбою лодку развернула, качнулось время за бортом. Я в этот раз тебе вернула все то, что ты вернешь потом. По воле волн и прежней жизни берега. По воле волн уже оставила река. По воле волн совсем иные острова. По воле волн, у жизни новая глава. Нас встречный ветер не печалит, попутный ветер к нам спешит. Какой нам пристани причалить? За нас любовь сама решит.